Явление шестое. Те же без Кулигина. Кабанов. «Батюшки! Она ведь это...» Хочет бежать. Кабанов удерживает его за руку. «Маменька, пустите! Смерть моя! Я ее вытащу! А тут так и сам! Что мне без нее?» Кабанова. «Не пущу! И не думай! Из-за нее до себя губить? Стоит ли она того? Мало нам она сраму-то наделала, еще что затеяла!» Кабанов. «Пустите!» Кабанова. «Без тебя есть кому! Прокляну, коли пойдешь!» Кабанов, падая на колени. «Хоть взглянуть-то мне на нее!» Кабанова. «Вытащут, взглянешь!» Кабанов встает к народу. «Что, голубчики, не видать ли чего?» Первый. «Темно внизу-то, не видать ничего!» Шум за сценой. Второй. «Словно кричат что-то, ты ничего не разберешь!» Первый. «Да это Кулигина голос!» Второй. «Вон с фонарем по берегу ходят!» Первый. «Сюда идут!» «Вон, и ее несут!» Несколько народа возвращается. Один из возвратившихся. «Молодец, Кулигин! Тут близехонько, в умуточке у берега. С огнем-то оно воду-то далеко видно. Он платье увидал и вытащил ее». Кабанов. «Жива?» Другой. «Где уж жива? Высоко бросилась-то. Тут обрыв да должно быть на якорь упала. Ушиблась бедная. А точно, ребята, как живая. Только на виске маленькая ранка. И одна только, как есть одна, капелька крови». Кабанов бросается бежать. Навстречу ему Кулигин с народом несут Катерину.